Второе. Улица с трамвайными шпалами походит на реку, подернутую рябью. Первый стремился ее преодолеть поскорее, лишь бы не опоздать, лишь бы течением не увлекло. Вот он уже стоит в трамвае номер 2 с газетой в руках, пытаясь в мутных строках бюллетеня «Нижний хутор коммерсант» выловить рыбку покрупнее. Второй плывет по течению, полностью отдавшись его власти, и будь что будет. В толстом пуховике, похожем на пенопластовый спасательный жилет, с опухшим ото сна лицом, он занимает жесткое, как плод, боковое сиденье. Моя, мол, хата с краю, ничего не знаю. Кажется, он видит в стекле свой недосмотренный сон. А за окном проплывают то Кремль, то набережная, то памятник Пупсонену, Туцинену. Наблюдать в трамвае — дело занимательное. Вагон тарахтит, как кинопроектор, а вагоны шуршат, как выпавшая кинолента. Окна, как кадры из семейного альбома, можно показывать слайды на серых стенах хрущевок и панелек Нижнего хутора. Я люблю, сидя во втором маршруте, представлять себя зрителем допотопного кинотеатра с топером-водителем и живым аккомпанементом колес. Кондуктор надрывает мой билетик, и я тут же попадаю в ритмично-динамичный мир Дзиги Вертова. Вижу пассажиров сразу в нескольких ипостасях – юность, молодость, зрелость, старость. Или в других сочетаниях. Всего несколько кадров на пленке, немного света, попавшего на лица сквозь тусклые окна, и вся жизнь человека как на ладони. Взять хотя бы собранного Сумма Хапанена и рассеянного Анти. Их тоже можно представить и в юности, и в зрелости, и в старости. Один будет тихо доживать в своем поместье и умрет от болезни Альцгеймера. А второй вряд ли протянет долго, а все потому, что время имеет хитрое свойство – растягивается для счастливого и довольного и сжимается для того, кто испытывает частые и сильные стрессы, кому не хватает позитивных эмоций. Вот Анти стремительно выскакивает из трамвая, потому что знает, через минуту подойдет автобус, а следующего ждать целых 15 минут. Но как Анти не спешит, автобус уходит у него из-под самого носа. А вот Суммо, кажется, никуда не спешит. Он вроде бы должен опаздывать и на автобус, и в школу, и в институт, а теперь вот в банк, но везде успевает, даже раньше приходит, поскольку умеет обходиться со своим временем. Сумма, похожая по жизни, вообще никуда не торопится, потому что время его слушается. Он еще молод, и ему кажется, что он все успеет. Время для него — ресурс неограниченный, его еще навалом. Сумма и в детстве никуда не спешил, но повсюду приходил почти на полчаса раньше, будь то певческий кружок или автобусная остановка. Такой вот парадокс времени.